23 декабря 2013 года. Аркисунд. Сидя на полу, прислонившись к стене, Георг слышал, как старый дом скрипом и скрежетом протестовал против атак зимнего шторма. В наушнике было тихо. Он явно слышал голоса, когда обнаружил его в стенном шкафу, но с тех пор, как Георг вставил его в ухо, никто на связь не выходил. Георг несколько раз проверил батарейки и звук. Они работали. Оставалось только надеяться, что они не приказали всем поменять частоту. Впрочем, какая разница? Он все равно не знал, что бы он сделал с полученной информацией. Он пленник. Трусливый пленник, у которого нет ни смелости, ни гражданского мужества, ни даже инстинкта самосохранения, чтобы активно действовать. Иначе как можно объяснить то, что он позволил втянуть себя в это, не сопротивляясь и не задавая вопросов? Он даже не пытался помочь Кларе, которую хотят убить, а теперь все зашло слишком далеко. Он заперт в этой комнате. Он ничего не может сделать, никому не может помочь. Георг закрыл лицо руками и застонал. Вдруг в ухе раздался голос рэпера, так громко и отчетливо, что Георг вздрогнул. Сердце пропустило удар. Он даже обернулся и только потом сообразил, что этот спокойный голос без тени волнения идет из наушника. «Бета-1 вызывает Альфу-1», — сказал рэпер. Через секунду раздался голос Кирстен. «Альфа-1 здесь». «Перейди на канал 5, подтверди». «Перехожу на канал 5». «Хорошо, услышимся там, конец связи». «Конец связи». Георг начал вертеть передатчик в руках. «Канал 5, канал 5, канал 5». Он нашел переключатель, над которым было написано «каналы». Пощелкал кнопкой, и на дисплее высветилась цифра 5. Через пару секунд раздался голос рэпера. «Бета-1 вызывает Альфу-1». «Альфа-1 слушает», — ответила Кирстен. «Мы находимся у острова по следующим координатам». Рэпер назвал ряд цифр. Георг бросился к тумбочке у кровати Джоша. Джош решал судоку, так что там должна быть ручка. «Повторяю», — сказал рэпер и повторил цифры. Георг повторял их про себя, пока не нашел ручку с гравировкой «Merchant and Taylor». Это его удивило. Откуда она у Джоша? Георг не помнил, чтобы у него с собой была фирменная ручка. Черт с ней. Он попытался записать комбинацию цифр на листе с незаконченным судоку Джоша. «Повторяю», — сказала Кирстен и тоже зачитала цифры. Георг сверился со своей записью и довольно отметил, что все запомнил правильно. «Все верно», — сказал рэпер. «А это координаты объекта». Новый ряд цифр. Снова подтверждение. Георг записал их все. «Ждем наступления темноты. Затем начнем операцию по идентификации. Если все подтвердится, перейдем к первоначальному плану. Понятно?» «Понятно». «Все под контролем?» «Все согласно плану». «Хорошо, конец связи». «Конец связи». Георг опустился на кровать. Теперь ему известно, где находится рэпер и где находится объект, которым, вероятнее всего, является Клара. И что с этим делать? И что? Как только стемнеет, банда рэпера ее убьет. Ее и ее подругу. И он никак не сможет им помешать, потому что он заперт в этой чертовой спальне, где, скорее всего, тоже встретит свой конец. Он чувствовал себя беспомощным, но на этот раз он не стал зарываться лицом в подушку. Он встал с кровати, убрал передатчик обратно в стенной шкаф и подошел к двери. Он сделал глубокий вдох. Пора начинать действовать. «Кирстен!» — крикнул он изо всех сил и заколотил в дверь. «Кирстен, мне нужно в туалет! Открой дверь, пожалуйста!» Через минуту Георг услышал скрип ступенек. Он перестал колотить в дверь. Георг посмотрел в окно. Оттуда видно было лужайку, яблони и море. Уже темнело. Он бросил взгляд на Брайтлинг на запястье. Скоро 3 часа. С бьющимся сердцем он снова крикнул. «Кирстен, черт тебя побери! Я хочу в туалет!» «Спокойно!» — раздался голос Кирстен со второго этажа. Через секунду он услышал, как в замке поворачивается ключ. «Ты должен отойти от двери и присесть на кровать, пока я отпираю. Понял?» — сказала Кирстен. Георг застонал. «Кирстен, ты что, думаешь, я собираюсь на тебя наброситься?» — спросил Георг, но отошел от кровати. Он действительно подумывал о том, чтобы наброситься на девушку, когда она откроет дверь, застать ее врасплох, уронить на пол и отобрать пистолет, прежде чем она сообразит, что происходит. Но это явно была неудачная идея. У него не было никаких шансов. Кирстен умнее и сильнее его, и наверняка владеет боевыми искусствами. Лучше даже не пробовать. «Хорошо», — сказал он, — «я сижу на кровати». Замок щелкнул, дверь открылась. На пороге возникла Кирстен. Вид у нее был сосредоточенный, губы поджаты. «Держи руки так, чтобы я их видела», — велела она. «И надень вот это». Она бросила на постель черные наручники из твердой пластмассы. В комнату она входить не стала. «Ты серьезно?» — спросил Георг. «Наручники? Тебе мало, что ты меня заперла? Ты забыла, что ваша фирма — мой клиент?» «Хватит болтать», — перебила Кирстен. «Надевай наручники и скажи спасибо, что нарушаю протокол, потому что по протоколу мне следовало бы завязать тебе глаза и заткнуть уши, прежде чем ты покинешь помещение содержания. Видишь, я оказываю тебе услугу». «Протокол?» — пробормотал Георг. «Какой еще протокол? Это что, Гвантанамо?» Кирстен ничего не ответила, только знаком велела ему поторопиться. Со вздохом Георг нацепил наручники. Они бесшумно защелкнулись на запястьях. «Следуй вперед», — сказала Кирстен. «Ты знаешь дорогу. Я пойду следом. Я не верю, что ты способен на глупости, но существуют правила, и их нельзя нарушать». Георг тупо кивнул и пошел к двери. В голове гудело. Он поставил ногу на ступеньки лестницы. Это его единственный шанс. Почему он действовал так импульсивно? Почему не выработал план? Почему он такой идиот? В прихожей рядом с лестницей был туалет для гостей. Туда его и вела Кирстен. Может, ему удастся убедить ее разрешить ему посидеть в гостиной? Скажет, что ему скучно взаперти, а потом уже он что-нибудь придумает. Он шел медленно, чтобы выиграть время. Ступеньки скрипели под ногами. Спустившись на второй этаж, Георг увидел то, что могло ему помочь. Его единственный шанс. Это его воодушевило и напугало. На подоконнике на первом этаже на зарядке лежал черный айфон. Кирстен шла сзади и еще не видела телефон. Георг мгновенно принял решение действовать. Он сделал вид, что споткнулся, и в попытке не упасть перепрыгнул пару ступенек и метнулся вправо. Там он нарочно бросился на пол, но так, чтобы успеть схватить телефон и выдернуть его вместе с зарядкой из розетки. «А-а-а!» — крикнул он, ударившись бедром о стену. Колени поехали по паркету, и головой Георг врезался в батарею. Он не мог прикрыть лоб руками, потому что руки были заняты телефоном. Он почувствовал, как что-то теплое потекло по лбу. Видимо, он рассек бровь. Сквозь красную пелену он увидел телефон на полу перед собой, схватил его и сунул за пояс штанов прямо в трусы. «Что за хрень?» — воскликнула Кирстен у него за спиной. Впервые Георг был рад, что на нем были трусы-слипы, одолженные у Джоша. Из боксеров айфон бы вывалился, но в слипах он будет держаться. Он оправил кофту, чтобы Кирстен ничего не заметила. «Она меня убьет», — подумал он. «Мне крышка». «Как ты?» — спросила она с тревогой в голосе. Тревога показалась ему искренней. «Я споткнулся», — прошептал Георг, — «и не смог ухватиться за перила из-за этих чертовых наручников». Кирстен присела на корточки перед ним. Георг перекатился на спину. «У тебя кровь», — констатировала Кирстен. «Ты рассек бровь. Но это не опасно. Пластырь поможет. Пошли в туалет, приведем тебя в порядок». Георг поднялся на колени. Бедро болело, голова трещала. Неужели она правда не видела телефон? Он с трудом дышал от волнения. «Прости», — сказал он, — «я нечаянно. Хорошо еще, что я тебе глаза не стала завязывать. А то ты вывалился бы из окна», — отрезала Кирстен. «Поднимайся». Георг осторожно поднялся на ноги. Зажав рану одной рукой, он пошел к туалету. Обнаженной кожей он чувствовал холодный айфон в трусах. Его последний шанс.